Эпилог. «Слышь, малая, а чё за чёрт там возле тебя крутится? Конкретно сейчас?» Голос Лысого, несмотря на внешнюю вальяжность, резал всех, кто его слышал. Ну, кроме малолетней Стервозины, само собой. Той было, как обычно, насрать. «Какого хера ты за мной опять шпионишь? Сука, этот ультразвук когда-нибудь барабанные перепонки вынесет нахер. Ты на вопрос ответь, коза, бля!» Лысый, мельком глянув на Пашину, с батей ухмыляющийся, рожи скривился и встал из-за стола. Носорог только проводил сочувственным взглядом. Не повезло мужику. Такую оторвищу в постель заиметь, это ж сколько сил надо, чтоб в узде держать. Не то что его казачка. Он иногда думал, что младшую Стервотину подменили в роддоме, потому что нихера общего между сестрами вот совершенно. Его Полинка прямо солнышко. Тепло рядом с ней, и жить хочется, и мир другими красками играет. Даже когда дуется на него, все равно светит. Носорог закурил, привычно пробегаясь по графику роста в планшете. И удачу приносит. По-прежнему. Не зря Лысый, несмотря на вечный длинноногий напряг рядом, в целом спокоен, как танк. И Сухой вроде как доволен, хотя по этому бывалому урке, перекинувшемуся в немецкого Герра, ни хрена не поймешь. И надо держать ухо востро, конечно же, но это Паше привычно. Это нормально. Бизнес, в отличие от женской натуры, имеет свои четкие алгоритмы. Его можно прогнозировать. А вот женщину, особенно некоторых, глубоко беременных. И не глубоко тоже. Паша непроизвольно поежился, вспомнив, как чуть не сдох, когда гнал через метель и заносы в больницу к своей совершенно ёбнутой казачке, вымотавшей за последние 2 месяца все нервы, как канат, размахривший до тонких нитей. Ладно, в самом начале он вроде как виноват был. Из-за него ее похитили, из-за него пришлось весь этот лютый пиздец пережить. И то, что он ее спас, то, что чуть коня не двинул на нервике, пока ехал вручать, вообще не имеет значения. И потом то, что не рассказал ей вовремя про ту заваруху с ее родителями, тоже его вина, целиком. Ей было на что обижаться, ее можно было понять. Паша понимал, терпел, удивляясь самому себе. Почему не делает как раньше, как обычно? Просто приехать, зайти к ней, вынести эту дверь дебильную и утащить с собой, в чем была. Ну и пусть верещит. Он-то в курсе, что казачка все равно оттает, все равно в итоге даст, не денется никуда. Очень уж она к нему восприимчивая, как и он к ней. Взаимная, сука, восприимчивость. Классная вещь. Но опять работала чуйка, не пуская делать херню. Потому что понимал, сопротивляться-то она не сможет, но ему так и не надо. Не надо ее прогиба, не надо ее смирения. Ему другое надо. То, что он успел поймать тогда в Москве за эту их неделю. Нереальный кайф от ее готовности, нежности, покорности и активности. Это прикольная игра, когда обе стороны прекрасно знают, что играют, и получают от этого кайф. Он тогда впервые именно осознанно заметил, насколько тепло с ней. Насколько это правильно, так, как надо, так, как должно быть. Перед глазами постоянно картина. Зеленая лужайка, собаки, дети, Полина. Он хотел так. И не хотел этого терять. А тут знал. Надавит, заставит, потеряет. Вот и терпел. Таскался к ней, как на работу. Охрану усилил в 10 раз. Благо, батя, получив внушительный пистон за профессиональный проеб своих подчиненных, уже из больнички устроил так, что казачка даже шагу ступить не могла без наблюдения. Но казачка не была б казачка, если б не ухитрилась сделать ему сердечный приступ другим, особо извращенным способом. Когда ему набрал Миша и, перекрывая возмущенные вопли мелкой казачки на заднем фоне, коротко сообщил, что, походу, его баба собирается делать аборт, и что «так-то ему похер», но мало ли вдруг Паша не в курсе, носорогу показалось, что опять земля загорелась, как тогда, когда она уходила от него после освобождения. Он был не в курсе. Вообще всего. А жестоко наглая казачка решила его убить. По-другому ее поступок просто никак не назовешь. Прикончить его медленно и особо мучительно, как в китайской пытке. Он сорвался с места сразу. Только успел у бати выяснить, в какой больнице его беда ходячая. Народ, уже немного привыкший к тому, что их генеральный периодически куда-то несется, как бешеный носорог, расступались с дороги. Метель не остановила. Все же гелик – вещь, особенно такой, как у него, усиленный. Вот Лысый на своем Лексусе постоянно застревает в их сугробах, а Пашина машинка лодочкой скачет. Носорог не думал в тот момент, что он будет говорить, как будет убеждать несговорчивую казачку. Скорее всего, никак. потому что похуй на чуйку и на церемонии, когда вопрос выживания стоит. Он не успевал даже осознать, что у него будет ребенок, слишком был занят тем, чтобы этого самого ребенка спасти. И когда выяснилось, что никого, кроме него, дурака, спасать не надо, а его уже бесполезно, завяз по самые яйца, то прям реально отпустило. И плевать стало на все и всех. Кроме нее, его маленькой казачки и того, кто сидит у нее внутри. И Паша просто захотел потрогать и, может, послушать, чтобы удостовериться, что там реально есть его ребенок. А Полина гладила его по голове, как маленького, утешая, успокаивая и даря новую жизнь, как солнышко. Не сказать, что после этого все прям пошло гладко. Но вот этот момент, он был определяющим, главным. И все, что происходило после, смотрелось уже по-другому, словно через призму пропущенное. «Паш, вы на выходные в Москву?» Батя, покосившись на повысившего голос лысого, которого, похоже, мелкая казачка таки вывела из себя, вернулся к изучению меню. «Да, все уже утвердили. Ремнев ждет. Я просто рассчитываю, сколько людей сопровождения с вами отправлять. Давай, как обычно, две машины. Хватит, я думаю. Все равно медленно поедем. Заночуем в дороге». «Хорошо, я свяжусь с Соней». «А тот уже не связался». Носорог язвительно прищурил глаза, но больше ничего не сказал. «Да и что тут скажешь? Не уберег кадры. И не просто так этот старый черт интересуется». «И не вздумай Соньку утащить на выходные, она мне нужна будет для координирования». «Паш, ну у нее должны быть выходные, заездил совсем», попытался возразить поверивший в то, что он трудинспекция, батя. «Точно, хотел рыжую на свое сказочное Бали утащить». «Да уж кто бы, бля, говорил, ты у нас еще тот наездник». Паша отвернулся к планшету, давая понять, что разговор закрыт. Сонька его подчиненная, ценный кадр, пусть и без пяти минут замужней. Хотя батю она гоняет похлеще, чем мелкая дрянь лысого. Так что, может, и кинет еще. Хотя этого как раз и не надо. Очень уж он не в себе ходил, когда она так сделала в последний раз. Паше даже приходилось его пару раз в спортзал приглашать и дерьмо выбивать, чтоб не борщил и помнил про субординацию. «Ну что, долго она там его расчесывать будет?» Не выдержал уже батя, переключая гнев с начальника на приятеля. «Жрать охота! Мы тут до вечера сидеть будем, что ли?» А Паша посмотрел в окно, за которым занималась весна, и подумал, что дороги уже должны быть чистыми, и им с казачкой легко будет ехать. И можно остановиться в одном прикольном местечке по пути в Москву, хоть на пару часов, и всласть потрахать ставшую невозможно сексуально и активной на фоне беременности Полинку на природе. А чё, прикольно, там есть деревянные срубы с панорамными окнами и видом на излучину реки. Балконы на втором этаже. Замотать ее в пушистый плед, сесть в широкое кресло-качалку и посадить на себя. Положить руки на выдающееся пузико и покачать. Медленно и нежно, а потом быстро и грубо, а потом... Так. Он торопливо поднялся под удивленным взглядом бати. «Лови этого мученика и жрите без меня, у меня дела». «Да какие дела, мы же хотели...» Начал батя, прекрасно знающий и расписание, и список дел генерального. Но Паша его прервал, рявкнул по носорожье. «Важный, бля!» И вышел прочь, по пути набирая свою казачку, как раз сидящую на работе. «Полина, в мой кабинет, быстро!» «Паш, у меня тут отчет!» Начала она, и пришлось еще раз рявкнуть. «Живо, бля!» Пауза на осмысление, а потом... «О, у носорога чешется рог!» «Ну, ты договоришься сейчас!» «Жду не дождусь!» И отключилась стервочка. Нет, все же родственница, а не с малолетней дрянью. Но его носорога оторва круче, потому что мудрее. И сейчас, несмотря на его грубость, точно идет к его кабинету, придерживая пузико, чтобы носорог мог почесать свой рог с обоюдным удовольствием. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.